Отношения с ближними. Спасение ваше и погибель ваша в ближнем вашем. Спасение ваше зависит от того, как вы относитесь к своему ближнему. Не забывайте в своем ближнем видеть образ Божий. Я обыкновенный человек. Стараюсь ничего из себя не строить. Стараюсь ко всем относиться по совести. Ради спасения и своего, и приходящих ко мне. Я даже доволен бываю, когда мнения обо мне расходятся, потому что хотя это и неприятно для самолюбия, но полезно для спасения души. Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей. Без терпения и снисхождения к ближним жить невозможно. Не надо давать волю своим чувствам, надо понуждать себя обходиться приветливо с теми, которые не нравятся нам. Некого винить, злоба внутри нас. На людей никогда не надейся и не смущайся, не видя в них сочувствия, не суди их. Себе внимай. Хотя к человекам мы и должны обращаться за помощью душевной и телесной, но успеха в сих обращениях должны ожидать от руки Господней. Никогда нельзя надеяться на человека. Это великая и роковая ошибка. Без определения на то Божие не защитит и не утешит человек. Бессилен человек без Божией помощи.